Он был все лето так занят, что они с Питч не смогли себе позволить даже недельку отпуска. Все согласились, что неделька отдыха даже сейчас никому бы не повредила. В этот момент Питч и посмотрел на Селию. Селия знала, о чем думает сестра, об их с Дугом медовом месяце, той неделе после свадьбы, которую они провели там, в горах. Наверное, опасалась, что у Селии будет слишком много неприятных воспоминаний. Но Селия как раз хотела доказать, что все кончено безвозвратно, и Дуг для нее больше ничего не значит. Она сразу же горячо поддержала идею и даже предложила взять с собой Барта и Ванду. Все складывалось просто замечательно. Селия была счастлива, что вернулась в дом к Питч и Джейсону. Счастлива, что у нее опять своя комната, своя любимая кровать, уют и покой. Ей было невероятно хорошо от сознания, что рядом такая заботливая старшая сестра, которая может принести завтрак в постель, если неважно себя чувствуешь. Что она по-прежнему относится к Селии как к маленькой девочке, а не как к женщине, которая целый год пробыла замужем. И Питч всегда была такая деликатная. Она никогда ни о чем не спрашивала. Наоборот, повторяла, что иной раз и впрямь лучше обойтись без объяснений. А Селия, когда рассказывала, когда нет. Как получалось? «Знаешь, — сказала она Питч однажды, — когда мы поженились, все сразу так изменилось. Дуг сразу стал таким обычным, таким... как все. Я этого просто не понимаю. Он повел себя так, будто мы женаты уже целую вечность. Стал требовать, чтобы я отчитывалась за каждый цент. Все время ворчал за столом. Господи, да я и подозревать не могла, что он так переменится». «Вот-вот», — кивнула Питч. Она как раз принесла две чашечки кофе в милую светлую комнатку, где снова поселилась младшая сестра. В уютную комнатку с занавесками, на которых большие-большие цветы с белым лакированным туалетным столиком и веселыми обоями. Питч помешала в чашечке сахар, поглядела в окно, выходившее в сад, и вздохнула. «Бедная ты моя сестренка», — сказала она и погладила Селию по голове. «Прости, это была только моя ошибка. Ты ведь еще такая маленькая. Я, конечно, всегда хотела для тебя славного мужа и собиралась хорошенько присмотреться к твоим будущим женихам. Но тут вдруг появился этот Дуг, и все завертелось так стремительно. Вы решили пожениться немедленно». Она отпила глоток кофе. «Может, нам не следовало бы одобрять такой скоропалительный брак? Но мы с Джейсоном в свое время и сами бросились в омут, очертя голову, и так счастливы вместе. Я и представить себе не могла, что у вас все пойдет столь скверно. Дуг произвел на меня очень хорошее впечатление. И потом, он ведь был так влюблен в тебя». Селия закусила губу. «Да, он и сейчас еще влюблен. Но он не оставлял мне ни малейшей свободы. Он такой ревнивый и жестокий». «Жестокий?» — в ужасе воскликнула Питч. «Да, только поэтому я и ушла от него. Мы были на балу в каунти-клубе. Дуг рассердился, что я к этому празднику купила новое платье. Он все время не сводил с меня глаз, не отходил ни на шаг. И вообразил, будто я флиртую с каким-то там молодым человеком. Когда мы вернулись домой, он мне просто покоя не давал. Я в конце концов сказала, чтобы он занялся собственными делами, а от меня отстал. Тогда он схватил меня за плечи и стал трясти. Я вырвалась, и он ударил меня». «Боже мой!» — вне себя вскрикнула Питч. «Бедная ты моя сестренка! Что ты пережила? Я и представить такое не могла. Но теперь все, конец. Ты останешься у нас, а когда придешь в себя и немного отдохнешь, мы поглядим, что нам лучше сделать. Я имею в виду в правовом отношении, по закону. Все, конечно, будет зависеть». Она склонилась над кроватью, обняла младшую сестру, как бывало обнимала в детстве, а потом, качая головой, вышла из комнаты.